Сила момента сейчас 11. Прими любой узор, что вплетается в ткань твоей судьбы. Ибо что может быть, что может лучше утолить твою печаль? Это 2000 лет назад написано Марком Аврелием, одним из тех редких людей, кто вместе с властью над миром сумел обрести мудрость. Похоже, большинству людей необходимо пережить великие страдания, прежде чем они смогут оставить сопротивление и принять все как есть, прежде чем научиться прощать. Но когда у них это получается, то происходит одно из величайших чудес. Именно через то, что кажется злом, происходит пробуждение божественного сознания, трансмутация страдания во внутренний покой. Конечная цель и смысл его существующего в мире – зла и страдания заключается в том, чтобы они пробудили людей к осознаванию того, кто они есть на самом деле, за пределами имени и тела. Поэтому то, что мы, опираясь на свое узкое видение, воспринимаем как зло, на самом деле является частью не имеющего противоположности высшего блага. Однако это не сможет стать истиной для тебя никак иначе, как через прощение. А пока этого не случится, мы не избавимся от зла, и поэтому зло все еще есть. Через прощение, которое по самой своей сути означает признание нереальности прошлого и позволяет настоящему моменту быть таким, какой он есть, волшебство трансформации вершится не только внутри, но вместе с тем и снаружи. Тихое пространство глубочайшего присутствия возникает как внутри, так и вокруг тебя. Ты растворяешь разногласия, исцеляешься от боли, рассеиваешь неосознанность без какого-то делания, одним только фактом своего существования и удержанием частоты вибрации глубочайшего присутствия. Эго – это ненаблюдаемый ум, управляющий твоей жизнью тогда, когда ты не присутствуешь как наблюдатель, как свидетельствующий сознание. Основные модели поведения эго созданы для борьбы с собственным страхом и чувством недостаточности. Такими моделями являются сопротивление, власть, жадность, стремление контролировать, нападать, защищаться. Некоторые стратегии эго кажутся чрезвычайно искусными, хотя в действительности они никогда не решают проблем по-настоящему, просто потому, что эго само по себе является проблемой. В силу наличия постоянного сопротивления, которое оказывает эго, в теле затрудняется, а ты вовсе блокируется в циркуляции энергии, отчего и возникают многие заболевания. Когда же ты воссоединяешься с сущим, то ум перестает управлять тобой. И ты перестаешь создавать такие вещи. Ты перестаешь создавать драмы и участвовать в них. Если ты сострадаешь сам себе, это драма. Если ты испытываешь чувство вины или тревоги, это драма. Если ты позволяешь прошлому или будущему заслонять настоящее, то ты создаешь время, психологическое время. То есть материал, из которого сделана драма. Когда бы ты не уклонялся от того, чтобы чтить настоящий момент, позволяя ему быть, ты создаешь драму. Спор включает в себя отождествление себя со своим умом, со своей ментальной позицией. Впрочем, как и со своим сопротивлением, а также с реакцией на позицию другого человека. Результатом спора обычно является взаимное подкрепление и усиление противодействующих сторон. В этом заключается принцип действия механизма неосознанности. Ты же, пребывая в состоянии приятия, по-прежнему сможешь иметь ясную и твердую точку зрения, но за ней уже не будет реактивной силы, не будет ни защиты, ни нападения. И она никогда не превратится в драму. Когда ты полностью осознан, ты выходишь в состояние конфликта. Находясь в единстве с самим собой, невозможно даже помыслить о конфликте. Курс чудес. Вы относитесь не только к тем случаям конфликта с другими людьми, но гораздо в большей степени касается внутреннего конфликта, который тоже прекращается, потому что исчезает разногласие между тем, что требует, ожидает ум, и тем, что есть. Непостоянство и цикличность жизни. Через позволение всему существовать, глубинное измерение, на фоне которого происходит игра противоположностей, являет себя как постоянное присутствие, как устойчивое глубокое спокойствие, как беспричинная радость, живущая по ту сторону добра и зла. Это радость сущего, это божественный покой. Есть цикл успехов, когда к тебе все как бы само приходит и буйно растет. Есть цикл неудач, которые сушают, ломают, и тебе приходится отпускать их, чтобы создавать пространство для появления нового или для того, чтобы произошла трансформация. Если на этой стадии ты что-то цепляешься и сопротивляешься, то это означает, что ты отказываешься следовать вместе с потоком жизни, а значит, будешь страдать. Совершенно неправда, что период подъема – это хорошо, а период спада – плохо. Это правда лишь в сфере осуждения ума. Рост обычно считается позитивным явлением, однако ничто не может расти бесконечно. Распад необходим для того, чтобы был возможен новый рост. Одно не может существовать без другого. Для духовной реализации период спада абсолютно сущностно необходим. Для того, чтобы приблизиться к духовному аспекту, ты должен пережить глубокий провал и скатиться на некоторый уровень или почувствовать глубокую утрату или сильную боль. А может быть, твой самый большой успех обернется неудачей и станет пустым и бессмысленным. За каждым успехом стоит неудача, за каждой неудачей стоит успех. В этом мире на уровне форм каждый рано или поздно терпит неудачу, и каждое достижение в конце концов обращается в нуль. Форма непостоянна. Ты по-прежнему сможешь быть активным, получать наслаждение, проявляя, создавая новые формы обстоятельств, но уже не будешь отождествлять себя с ними. Они больше не нужны для того, чтобы давать тебе самоощущение. Они не являются твоей жизнью. Это лишь ситуация твоей жизни. Твоя жизненная энергия тоже циклична. Она не может быть всегда на пике. Бывают периоды, когда энергия низкая, когда высокая. Временами ты весьма активен и созидателен, однако порой все становится похоже на застой, тогда кажется, что ты никуда не движешься и ничего не достигаешь. Цикл может продолжаться сколько угодно долго, от нескольких часов до нескольких лет. Есть большие циклы, есть малые циклы, внутри больших циклов. Многие опасные для жизни заболевания возникают вследствие борьбы с циклами низкой энергии. То есть необходимая регенерация все равно произойдет. Если бы она была способна соединиться с вневременной жизнью внутри себя, то могла бы наблюдать за этим процессом из того места, где царит безмятежность и покой, и позволила бы своей внешней форме спокойно увядать. Более того, ее внешняя форма становилась бы все более прозрачной для света, лучающегося сквозь нее, исходящего от ее не имеющей возраста истинной природы. Так что ее красота никогда не увяла бы, а лишь преобразилась в духовную красоту. Но о том, что это возможно, ей никто не рассказал. Радость беспричинна и исходит изнутри, как радость сущего. Это суть и важнейшая составляющая состояние внутреннего покоя, состояние покоя Бога. Оно является твоим естественным состоянием, а не чем-то таким, ради достижения которого тебе нужно усердно работать или бороться. Я научился не сопротивляться тому, что есть. Я научился позволять настоящему моменту быть и принимать непостоянную природу всех вещей и обстоятельств. Так я нашел покой. Не сопротивляться жизни, значит быть в состоянии благости, безмятежности и легкости. Тогда это состояние больше не будет зависеть от того, от положения вещей, хорошего или плохого. Почти парадоксально, но стоит исчезнуть твоей внутренней зависимости от формы, как общие условия твоей жизни, твой внешний вид, приобретает тенденцию к существенному улучшению. Вещи, люди, обстоятельства, которые, как ты думал, требовались тебе для счастья, теперь начинают приходить к тебе без борьбы, в усилиях с твоей стороны, и ты волен наслаждаться ими, ценить их, пока они есть. Все это, конечно, будет проходить. Циклы будут приходить и уходить, но поскольку зависимости от них больше не будет, то больше не будет и страха их потерять. Жизнь течет безмятежно. Счастье, исходящее из какого-то вторичного источника, никогда не бывает очень глубоким. Оно может быть лишь бледным отражением радости сущего, отголоском вибрации покоя, который ты находишь у себя внутри, входя в состояние непротивления. Сущее выносит себя за пределы полярных противоположностей ума и освобождает от привязанности к форме. Даже если все вокруг рушится, разваливается, крошится, ты продолжаешь чувствовать глубинную внутреннюю сердцевину покоя. Возможно, ты не будешь счастливым, но ты будешь спокойным. Использование и отпускание негативности. Любое внутреннее сопротивление ощущается как негативность в той или иной ее форме. Любая негативность есть сопротивление. В этом контексте оба слова почти синонимы. Эго верит, что посредством негативности оно может манипулировать реальностью и получать то, чего хочет. Эго верит, что через нее оно способно привлекать желательные обстоятельства и отгонять нежелательные. Курс чудес правильно показывает, что когда бы ты ни был несчастным, у тебя всегда есть бессознательная вера в том, что несчастье купит тебе то, чего ты хочешь. Если бы ты, ум, не верил, что несчастье работает, зачем бы тебе тогда создавать его? Фактом, разумеется, является то, что негативность не работает. Вместо притягивания желательных обстоятельств, оно тормозит их появление. Вместо рассеивания нежелательных обстоятельств, оно их консервирует. Единственная полезная функция негативности в том, что она укрепляет эго. Вот почему эго так его любит. Стоит тебе отождествиться с какой-то формой негативности, как ты уже больше не захочешь выкинуть ее из головы, и тогда на глубоко бессознательном уровне ты не захочешь позитивных перемен. Негативность, как депрессивная, злая и тяжелая в общении личность, будет угрожать твоей индивидуальности. Тогда ты будешь игнорировать или отрицать, или саботировать позитивную часть твоей жизни. Это общее и очень распространенное явление. Впрочем, так же, как и неразумная. Негативность не является природным фактором. Ее нет в природе. Негативность – это психический загрязнитель. Видел ли когда-нибудь недовольный цветок или дуб, пребывающий в состоянии стресса? Встречал ли когда-нибудь дельфина в состоянии депрессии или лягушку, у которой были проблемы с самооценкой, или кошку, которая была не в состоянии расслабиться, или птицу, которая затаила во все ненависть и чувство обиды? Последи за растением или за животным и позволь им научить себя принимать то, что есть. Позволь им научить себя уступать настоящему моменту. Позволь им научить себя жизни. Позволь им научить себя целостности, что означает быть единым, быть собой, быть настоящим. Позволь им научить себя тому, как жить и как умирать, и как не превращать жизнь и смерть в проблемы. Я жил с несколькими мастерами дзен, все они были кошками. Даже утки преподали мне важные духовные уроки. Простое наблюдение за ними является медитацией. Как спокойно и свободно они перемещаются, пребывая в мире самим собой, в полном присутствии, в моменте, с чувством собственного достоинства и совершенства, какие могут быть только у неразумных созданий. Ты предотвращаешь появление негативности, являясь полностью присутствующим. Но пусть это не обескуражит тебя. На этой планете есть всего несколько человек, которые способны устойчиво находиться в состоянии присутствия. Хотя кто-то уже довольно близок к этому. Скоро, я верю, таких людей станет больше. Когда бы ты не отметил, что внутри тебя в какой-то форме возникла негативность, то не смотри на нее как на неудачу, смотри на нее как на полезный сигнал, говорящий тебе «проснись, выйди из ума, будь в присутствии». Роман «Остров», пестрый попугай, сидящий на дерево и, похоже, чирикающий слово «внимание» здесь и сейчас. Внимание здесь и сейчас. Таким образом, когда бы ты не почувствовал зарождающуюся внутри тебя негативность, вызванную каким-то внешним фактором или мыслью, или вообще чем-то неопределенным, что можно было осознать, считай, что это голос, предупреждающий тебя внимание, здесь и сейчас, проснись. Даже слабое раздражение является весьма значительным и требует пристального исследования, без проведения которого будет создаваться кумулятивный прирост неотслеженных реакций. Ты можешь стряхнуть раздражение, как только почувствуешь, что больше не хочешь иметь в себе внутри это энергетическое поле, что оно вообще не служит никакой цели. Но сбросив его, убедись, что ты сбросил его целиком и полностью. Если не можешь его стряхнуть, тогда просто прими то, что оно есть, и перенеси внимание на свои ощущения. Чтобы негативная реакция исчезла, ты в качестве альтернативы ее сбрасыванию можешь представить себе, что становишься все более и более прозрачным для ее внешней причины. Для начала лучше поупражняться на незначительных, тривиальных вещах. Посторонние звуки, при медитации. В чем цель твоего раздражения? Да ни в чем. Для чего ты его создал? Да нет же, не ты. Его создал твой ум. И произошло это совершенно автоматически, бессознательно. Почему ум создал его? Потому что он цепляется за бессознательную веру в то, будто его сопротивление, которое ты ощущаешь как негативность или недовольство, каким-то образом рассеет это нежелательное обстоятельство. Что, разумеется, является заблуждением. В этом случае это сопротивление, раздражение или гнев, который создает ум, будет беспокоиться гораздо больше, чем исходная причина, которую он же и пытается устранить. Все это можно трансформировать в духовную практику. Почувствуй себя прозрачным, как бы не имеющим твердого материального тела. Теперь позволь этому звуку или тому, что вызывает у тебя негативную реакцию, пройти прямо сквозь тебя. Она больше не будет натыкаться на твердую стену, имеющуюся тебя внутри. Начинай свою практику с малого. Вместо того, чтобы иметь внутри себя стену сопротивления, которое постоянно получает болезненные удары со стороны того, что не должно происходить, позволь всему этому проходить сквозь тебя. Положим, что кто-то желает тебя обидеть, говорит твой адрес что-то оскорбительное. Вместо ухода в бессознательную реакцию негативность, типа нападения, защиты или отступления, ты позволяешь этому оскорблению пройти сквозь тебя. Не сопротивляйся, будто здесь нет никого, кто хотел бы сделать тебе больно. Это и есть прощение. Так ты становишься неуязвимым. Ты можешь спокойно сказать этому человеку, что его или ее поведение неприемлемо, если это, конечно, твой выбор. Тогда этот человек будет уже не в силах управлять твоим внутренним состоянием. Тогда ты сам будешь владеть собой, а не будешь находиться во власти кого-то еще, и твой собственный ум также больше не будет управлять тобой. Будет ли это автомобильный сигнал, грубый человек, наводнение, землетрясение или утрата всего нажитого, механизм сопротивления всегда один и тот же. Не ищи покоя, не ищи никакого иного состояния, чем то, в котором пребываешь сейчас. Иначе ты создаешь себе внутренний конфликт и войдешь в бессознательное сопротивление. Прости себя за то, что ты неспокоен. В тот самый момент, когда ты полностью принимаешь свой непокой, он начинает преображаться в покой. Все, что ты целиком принимаешь, будет приводить себя в состояние покоя. Это и есть чудо уступания. Если ты принимаешь то, что есть, каждый кусочек мяса, то есть каждый момент лучше, это и есть просветление.